Глава 10. Пробуждение было жутковатым. Прямо над головой ухнула сова. Она сидела на подоконнике и методично поворачивала голову то в одну, то в другую сторону, издавая свой фирменный мертвый хрип. Серый рассветный свет пробивался сквозь щели в ставнях, и в этом полумраке ее стеклянные глаза жутко поблескивали. «Яспер», — простонала я, натягивая одеяло на голову. «Скажи этой твари, чтобы заткнулась». «Это твоя тварь, не моя», — невозмутимо отозвался кот откуда-то из угла. «Ты ее подняла, ты и управляй». «Заткнись», — рявкнула я на сову. Та послушно замолчала, но продолжала сидеть, уставившись на меня немигающим взглядом. От этого становилось еще хуже. «Уйди», — выдавила я. «Лети куда-нибудь. На крышу, в лес, куда угодно, только не сиди здесь». Сова беззвучно расправила крылья и вылетела в окно. Я облегченно вздохнула и попыталась снова заснуть. Но сон уже ушел. А вместе с ним пришло осознание того, что сегодня придут строители. Чужие люди в мой дом. Будут смотреть, оценивать, судачить. И я должна буду изображать из себя ведьму. Властную, уверенную, может быть, слегка пугающую. При том, что внутри я все еще была Ангелиной Воронцовой, которая паниковала перед важными встречами и репетировала разговоры в голове по 10 раз. «Вставай!» – скомандовал Яспер. «Скоро явятся, надо привести себя в порядок». «Какой порядок?» – я села, зевая. «У меня одно платье, и то украденное. Умыться толком негде, волосы торчат во все стороны». «Тем лучше», — невозмутимо заметил кот. «Настоящие ведьмы не должны выглядеть, как невесты с обложки журнала. Растрепанность — это часть образа». Я хотела возразить, но он был прав. Вместо этого я встала, плеснула в лицо воды и попыталась хоть как-то пригладить волосы. Безуспешно. Они торчали упрямыми космами, отказываясь подчиняться. «Отлично!» – пробормотала я, глядя на свое отражение в мутном осколке зеркала, найденном вчера среди хлама. «Похоже на помесь бродяги и сумасшедшей». «Идеальный образ местной ведьмы», – одобрил Яспер. Строители появились около полудня. Я услышала их приближение задолго до того, как они вышли на поляну. Сова ухнула 3 раза, давая сигнал тревоги. Том, исполняя мой приказ, тотчас послушно скрылся за деревьями. Яспер скрылся за большим кустом неподалеку от дома, откуда собирался наблюдать за происходящим. А я вышла на крыльцо, скрестила руки на груди и постаралась изобразить на лице выражение холодного высокомерия. Внутри же колотилось сердце, и ладони вспотели от нервов. Первым показался Конрад. За ним 3 крепких мужиков с топорами и мешками с инструментами. И последним – невысокий коренастый мужчина лет 50 с сидеющей бородой и цепким умным взглядом. Мастер Бруно, надо полагать. «Госпожа ведьма!» Конрад поклонился, явно нервничая. «Привел, как обещал. Это Бруно, мастер, лучший строитель в округе. А это его помощники – Ханс, Вилли и Курт». Помощники дружно поклонились, не поднимая глаз. Только Бруно смотрел на меня прямо, изучающе. И в его взгляде читалось скорее любопытство, чем страх. «Здравствуйте», — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Проходите, осмотрите дом, скажите, что и как нужно делать». «С вашего позволения, госпожа». Бруно кивнул и первым поднялся на крыльцо. Остальные последовали за ним, но держались позади, явно опасаясь. Бруно же методично обошел комнату, простукивая стены, заглядывая в печь, проверяя балки на потолке. Время от времени он что-то бормотал себе под нос, записывая заметки на дощечке с помощью угольного карандаша. «Крыша требует основательного ремонта», — наконец произнес он. «Половина балок прогнила, черепица осыпалась. Окна, все рамы сгнили, стекол нет. Печь!» Он присвистнул, заглянув в трубу. Печь забита сажей и птичьими гнездами. Чудо, что вы еще не устроили пожар, когда пытались ее топить». Я покраснела, вспомнив вчерашний дымовой кошмар. «А пристройка?» — спросила я, меняя тему. «Возможно сделать?» «Возможно», — кивнул Бруно. «Но это дело не быстрое. Недели три, если погода не подведет. И денег понадобится». «Деньги есть», — перебила я. «Главное, чтобы было сделано как следует». Бруно окинул меня оценивающим взглядом. «А вы, госпожа, правда ведьма?» — неожиданно спросил он. «Или просто в старый дом заселились?» Его помощники ахнули от такой дерзости. Конрад побледнел, а я... Я растерялась. Впервые кто-то задал мне прямой вопрос. «А ты сомневаешься?» — холодно спросила я, поднимая бровь. «Старая Мирита была ведьмой настоящей. Вылечить могла, проклясть могла, погоду менять умела. А вы молодая больно и не местная. Акцент у вас чужестран...» Не договорил мастер, отшатнувшись от окна, в которое бесшумно, словно призрак, влетела сова. Она сделала круг над головами строителей и уселась на балку прямо над Бруно. Повернула голову на 180 градусов и ухнула тем самым мертвым булькающим звуком. Эффект был мгновенным. Помощники с воплями шарахнулись к стенам. Конрад упал на колени, бормоча молитвы. Только Бруно остался стоять, хотя лицо его побледнело, а в глазах мелькнул неподдельный страх. «Вот и ответ на твой вопрос», — спокойно сказала я, хотя внутри ликовала. «Других доказательств, я полагаю, не требуется?» «Нет, госпожа», — хрипло ответил Бруно, не сводя глаз с совы. «Тогда приступайте к работе. Чем быстрее начнете, тем быстрее закончите». Строители принялись за дело с опаской, но усердно. Бруно распределил обязанности. Ханс и Вилли полезли на крышу оценивать повреждения. Курт занялся окнами, а сам мастер углубился в изучение печи. Я наблюдала за их работой с крыльца, пытаясь выглядеть отстраненной и загадочной. Хотя на самом деле просто не знала, чем себя занять. Сова продолжала сидеть на балке, время от времени поворачивая голову и пугая рабочих. Я уже подумывала отправить ее куда-нибудь подальше, когда на поляну вышла девушка. Она была молодой, лет 18, с круглым румяным лицом и светлыми косами, заплетенными вокруг головы. В руках она держала корзинку, прикрытую чистым полотенцем. Увидев меня, девушка замерла на краю поляны, явно не решаясь подойти ближе. «Госпожа ведьма», — тихо позвала она, — «можно с вами поговорить?» Все строители как по команде прекратили работу и уставились на нее, потом на меня. Я почувствовала знакомый холодок паники. «Проситель. Первый проситель, который ждет от меня... чего? Чудо? Помощи?» «Подойди», — приказала я, делая вид, что совершенно спокойно. Девушка торопливо пересекла поляну и остановилась у крыльца, опустив глаза. «Я Марта», — представилась она, переминаясь с ноги на ногу. «Из деревни. Принесла вам масло и яиц в благодарность за то, что поселились в нашем краю». Она протянула корзинку, но я видела, что дело не только в подарках. Девушка нервничала, краснела. Что-то явно хотела сказать, но не решалась. «Говори уж, зачем пришла». Марта покраснела еще сильнее и быстро заговорила. «Я хотела... Есть у нас в соседней деревне парень, Йохан его зовут. Мы с ним... То есть, я думала...» Она запуталась в словах и выпалила. «Я хочу, чтобы вы мне приворот сделали». Повисла тишина. Строители перестали даже дышать, прислушиваясь. А я почувствовала, как у меня задергался глаз. «Приворот», — медленно повторила я. «Да», — с надеждой кивнула Марта. «Чтобы он меня полюбил, чтобы не мог жить без меня». «Нет», — твердо сказала я. Девушка отшатнулась, словно я ударила ее. «Но почему?» «Потому что так нельзя». Я спустилась с крыльца и посмотрела ей прямо в глаза. «Приворот — это насилие над чужой волей. Ты хочешь, чтобы он любил тебя по-настоящему или чтобы был твоей марионеткой?» «По-настоящему, но...» «Никаких «но», — перебила я. «Насильно мил не будешь. Это старая, как мир, истина». Марта упрямо сжала губы. «А может, вы просто не умеете?» — вызывающе спросила она. «Старая Мирита умела. Всем девкам в округе помогала». «Умею», — соврала я. «Просто не стану. Это неправильно». «Тогда я к другой ведьме пойду». Девушка топнула ногой. «В трех днях пути есть одна. Она все сделает». Я представила эту наивную девчонку, идущую через лес к какой-нибудь шарлатанке. Или того хуже, к настоящей темной ведьме. И поняла, что не могу ее так отпустить. «Погоди», — вздохнула я. «Расскажи мне сначала об этом Йохане. Что за парень?» Марта недоверчиво посмотрела на меня, но все же начала рассказывать. Они познакомились на ярмарке полгода назад. С тех пор Йохан регулярно находил поводы заехать в ее деревню. То дрова привезти, то инструменты какие-то починить. Постоянно останавливался у их дома, разговаривал с Мартой, помогал по хозяйству. А недавно подарил ей резной гребень для волос. Сам вырезал из дерева. Чем больше она говорила, тем яснее становилось, что приворот здесь совершенно ни к чему. Парень влюблен по уши. Иначе зачем бы ему так часто искать поводы для визитов? А девчонка боится сделать первый шаг, потому что неприлично девке. В итоге оба страдают и топчутся на месте, ожидая, что другой проявит смелость первым. «Ладно», — перебила я, видя упрямство в ее глазах. «Сделаю я тебе приворот. Но потом пеняй на себя. Я тебя предупредила, это неправильный путь». Марта закивала, явно не слушая предостережений, вся сияя от радости. Я вернулась в избушку и порылась в остатках вещей Мириты. На одной из полок нашла моток красной шерстяной нити, простой, но яркий. Отрезала кусок длиной с ладонь и вернулась к Марте. «Вот», — протянула я ей нить. «Это приворотная нить. Привяжи ее себе на запястье и носи 3 дня, не снимая. А когда в следующий раз увидишь Йохана, обязательно скажи ему, глядя в глаза, что он самый лучший. Что таких, как он, ты еще не встречала. Это важная часть ритуала. Без этих слов приворот не сработает». «И все?» — недоверчиво спросила Марта, разглядывая нить. «Только это?» «Только это», — твердо кивнула я. «Но говори искренне. Сила ведьмы чувствует ложь и не работает, если слова идут не от сердца». Марта осторожно повязала нити на запястье, словно это был драгоценный браслет. «Спасибо, госпожа ведьма», — прошептала она. «Я обязательно так и сделаю». «Смотри, не забудь», — предупредила я. 3 дня носи и обязательно скажи те слова, иначе все зря». Марта закивала, поклонилась и убежала, бережно прижимая руку с красной нитью к груди. Я вернулась на крыльцо и обнаружила, что все строители смотрят на меня с каким-то уважением. Даже скептичный Бруно кивнул одобрительно. Когда солнце поднялось к зениту, Курт развел небольшой костер на краю поляны. И вскоре из котелка, который они принесли с собой, повалил пар, а по воздуху поплыл аромат густой похлебки. Лук, какие-то коренья, кусочки сала. Строители расселись вокруг костра, и Бруно, помявшись, обратился ко мне. «Госпожа ведьма, не желаете разделить с нами трапезу?» Уговаривать меня долго не пришлось. Желудок давно напоминал о себе голодным урчанием. Но чтобы не быть нахлебницей, я вернулась в избушку и принесла остатки хлеба и сыра. Пусть будет моим вкладом в общий стол. Мы ели, сидя на бревнах и пеньках вокруг костра. Похлебка оказалась простой, но сытной и горячей. Именно то, что было нужно. Строители постепенно расслабились, перестав бросать на меня опасливые взгляды. Но тут из кустов неторопливо вышел Яспер. Он с царственным видом пересек поляну и устроился рядом со мной на низком пеньке. Затем лапой пододвинул к себе мою миску с похлебкой и стал жадно есть. Когда же с похлебкой было покончено, Яспер облизнулся, посмотрел на изумленных мужиков с выражением легкого презрения и проговорил: «Похлебка неплохая, хотя соли маловато». Бруно едва не подавился, вытаращив глаза. А Курт уронил ложку, и она с глухим стуком упала на землю. «Он говорит», — выдал Ханс, чуть отодвигаясь. «Разумеется, говорю», — фыркнул Яспер. «А вы что думали? Обычные коты в домах ведьм не живут». После этого строители доедали свою похлебку в полной тишине, время от времени украдкой косясь то на меня, то на Яспера. А я мысленно благодарила рыжего нахала за столь эффектное появление. Теперь-то точно никто не усомнится в моих способностях. Остаток дня прошел в напряженной работе. Строители таскали бревна, стучали молотками, пилили доски. Бруно руководил процессом, время от времени настороженно поглядывая на сову, которая упорно не желала никуда улетать. К вечеру крыша была частично разобрана. Оконные рамы вынесены, а для пристройки заложен фундамент. Неглубокий, но прочный. Бруно пообещал вернуться завтра с утра и продолжить. Когда они, наконец, ушли, я рухнула на крыльцо, чувствуя себя выжатой, как лимон. «Тяжелый день», — съязвил Яспер, устраиваясь рядом. «Заткнись», — устало ответила я. «Просто заткнись». Мы сидели в тишине, наблюдая, как над лесом опускаются сумерки. Том вернулся из леса с очередной охапкой дров и послушно сложил их у стены сарая. Сова ухнула с крыши. Все было спокойно. Слишком спокойно. «Кстати», — вдруг сказал Яспер, и в его голосе появилась та самая интонация, которую я уже научилась узнавать. «Помнишь, я обещал рассказать о плане насчет брачных уз?» Я мгновенно выпрямилась. «Ты готов?» «Почти», — уклончиво ответил он. «Есть одна деталь, которую нужно проверить. Но если она сработает, мы сможем попробовать уже через пару дней. Надо только...» Он не договорил. Воздух возле избушки изменился. Стал вязким, словно патока. Я почувствовала это кожей раньше, чем успела осознать. По рукам побежали мурашки, волоски на затылке встали дыбом. А потом ударил запах. Резкий, едкий, от которого защипало в носу. Яспер вскочил на лапы, его шерсть встала дыбом, хвост распушился. А затем у подножия крыльца в паре футов над землей воздух треснул. Иначе это и не назовешь. Трещина расползлась неровными линиями, и из нее полыхнула багровым светом. Из трещины показалась когтистая лапа. Маленькая, покрытая красноватой чешуей. Потом вторая. Существо выкарабкалось наружу с усилием, словно продиралось через слишком узкую щель и шлепнулось на землю. Размером оно было с крупную кошку, но сходство на этом заканчивалось. Красноватая кожа, покрытая мелкой чешуей, местами переходящей в костяные наросты. Маленькие изогнутые рожки, торчащие из продолговатого черепа. Хвост с зазубренным наконечником, медленно извивающийся, как у раздраженного скорпиона. И глаза. Огромные, желтые, с вертикальными зрачками, горящие каким-то внутренним жаром. Когда оно раскрыло пасть, я увидела ряды острых игольчатых зубов, каждый размером с мой ноготь. Мой мозг на секунду просто отказался работать. Это было слишком. Скелета еще куда ни шло. Ожившая сова можно пережить. Но это... Это было существо из совершенно другой категории кошмаров. «Что?» — выдавила я, и голос прозвучал чужим, хриплым от страха. «Это что еще за черт?» «Это он и есть», — коротко бросил Яспер, не сводя глаз с твари. «Малый демон, бесенок». Существо между тем повело маленьким носом, принюхиваясь. Его ноздри раздувались и сжимались, а морда поворачивалась то в одну, то в другую сторону, словно ищейка, взявшая след. И вдруг оно замерло, уставившись прямо на меня, а его морда расползлась в жуткой зубастой ухмылке. «Нашел!» — взвизгнул он тонким писклявым голосом, который совершенно не вязался с его внешностью. «Нашел! Нашел! Нашел!» Он прыгнул. Я инстинктивно отшатнулась, но тварь не целилась в мое горло или лицо. Она просто закружила вокруг меня, подпрыгивая и обнюхивая, словно щенок, встретивший долгожданного хозяина. «Невеста!» — верещал он, вертясь у моих ног. «Невеста господина! Искал, искал и нашел!» «Отстань!» — рявкнула я, пытаясь отпихнуть его ногой. Но тварь увернулась, продолжая свой радостный танец. «Яспер! Чего они ко мне все привязались?» Простонала я, глядя на кота. Во мне бурлил коктейль из страха, злости и полнейшего непонимания происходящего. «Сначала скелеты поднимаются, потом сова мертвая летает. Теперь вот демоны из воздуха вылезают. Что, черт возьми, происходит?» Яспер молчал. Он смотрел на бесенка с таким выражением, словно пытался решить сложную математическую задачу. И ответ ему категорически не нравился. «Это посланник», — наконец произнес кот. Каэлан отправил своих демонов искать сбежавшую невесту. И, судя по всему, этот... «Нашел!» — радостно подтвердил демон, все еще кружа вокруг меня. «Господин будет доволен! Я скажу ему, я расскажу, где...» «Только попробуй!» — рявкнула я, наклоняясь к демону и тыча в него пальцем. «Только попробуй ему доложить, где я, и я тебя!» Я даже не успела договорить, что именно я с ним сделаю. Бесенок издал жалобный стон, прижал лапы к груди, а его огромные желтые глаза наполнились такой тоской и мольбой, что у меня ёкнуло сердце. Он смотрел на меня снизу вверх, просяще, с жалостью, с таким выражением, словно я была самым жестоким существом в мире. Нижняя губа, если у демонов вообще есть губы, дрожала. Ушки прижались к голове. «Не буду», — пискнул он тоненько. «Не скажу, обещаю. Только не прогоняй». Я замерла, глядя на это зрелище. Мой мозг отказывался обрабатывать информацию. Демон, посланник темного мага, лежит на полу моей избушки и смотрит на меня, как брошенный щенок. «Что это с ним?» Медленно спросила я, переводя взгляд на Яспера. Кот сидел с откровенно ошарашенным видом, но в его глазах плясали знакомые насмешливые огоньки. «Ты его переподчинила», — пояснил он с нескрываемым ехидством. «Каэлан приказал демону найти тебя и доложить. А ты приказала ему молчать. Твой приказ оказался сильнее». Он помолчал, разглядывая меня с явным любопытством. «Хотя обычно это работает не так быстро и не так безоговорочно. Ты, случайно, не из семьи потомственных укротителей демонов?» В его тоне звучала откровенная издевка. «Или, может, твоя прапрабабушка была темной владычицей? Просто чтобы я был в курсе, с кем связался». «Заткнись!» Буркнула я, все еще глядя на жалобно скулящего бесенка. «Понятия не имею, откуда это берется. Может, это вообще случайность?» «Ага, случайность», — протянул Яспер. «Ты случайно подняла скелета одним пинком. Случайно оживила мертвую сову одной мыслью. И теперь случайно переподчинила себе демона, посланного самим Каэланом. «Какая же ты везучая на случайности!» А бесенок жалобно пискнул. «Можно я останусь? Я буду хорошим. Обещаю. Буду помогать. Огонь разводить, еду греть. Только не отсылай обратно к господину. Он узнает, что я тебя нашел и не сказал». Демон содрогнулся всем телом. «Он меня развеет. Навсегда». Я посмотрела на Яспера. «И что мне с ним делать?» «Это твой демон теперь», — пожал плечами кот. «Ты его переподчинила. Решать тебе». Я снова посмотрела на бесенка. День выдался длинным. Слишком длинным. И я была слишком уставшей, чтобы разбираться с этим прямо сейчас. «Ладно», — выдохнула я. «Оставайся. Но если хоть слово скажешь Каэлану о том, где я...» «Ни слова!» — радостно взвизгнул демон, вскакивая на лапы. «Чудесно!» — пробормотала я, опускаясь на лавку. «У меня теперь скелет-помощник, мертвая сова-охранник, говорящий кот и демон. Кого еще мне не хватает для полного комплекта? Может, дракона завести?» «Не искушай судьбу», — мрачно посоветовал Яспер. «А то еще и вправду заведешь». А я сидела возле своей полуразрушенной ведьминой избушки, окруженная нежитью и потусторонними тварями, и думала о том, что моя жизнь окончательно превратилась в какой-то безумный фарс. И самое страшное, я начинала к этому привыкать.